Непорочное зачатие Христа. Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение очень важной темы – непорочного зачатия Иисуса Христа. Непорочное зачатие – это драма, изображающая Бога и Деву Марию, ткань, сотканная из соломы ясель и звездного света, странного смешания ангельского пения и блияния овец, запаха сена и благоухания смирны и алоэ и кассии, которые прилипли к его небесным ризам, когда он оставил свои чертоги и слоновой кости и славы. Псалом 44. И какой парадокс находим в яслях в Вифлееме. Бог пришел как младенец, вечное слово стало плотью, дитя родилось от одного человеческого родителя и от Бога как другого. Творец стал творением, царь славы стал рабом, и Господь небес завернут в пелены нищеты. К сожалению, часто ставится вопрос вероятности непорочного зачатия и рождения Иисуса Христа. Но подумайте, Бог сотворил Адама без помощи человека и сотворил Еву без помощи женщины. Почему же тогда кажется невероятным, что Он разрешил Своему Сыну прийти в этот мир без человеческого отца? Бог дал Исаака его родителям, когда они были бесплодными и в старческом возрасте, и Он дал Самуила Ане, Иоанна Крестителя Елизавете, женщинам, которые были бесплодными. Бог, который сотворил Вселенную из ничего и бесчисленные галактики словом Своей силы, не мог ли Он сотворить чудо непорочного зачатия? Да, действительно, Он мог сделать, и Он сделал. Библия ясно учит нас, что Христос был зачат Духом Святым и рожденным Девой Марией. О непорочном зачатии записано в первых двух главах Евангелия от Матфея и Луки. Евангелист Матфей сообщает нам, рождение Иисуса Христа было так. По обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имела в чреве от Духа Святого. Матфея 1 глава, 18 стих. Лука говорит нам, в шестый же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же девы Мария. Ангел вошел к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Луки 1 глава, с 26 по 27 стих. Некоторые неверующие насмехаются над непорочным зачатием и говорят, «Не делает разницы, родился ли Христос от девы или имел ли он человеческого отца». Другие, более наглые, становятся богохульными и говорят, что Христос имел, вероятно, римского солдата за отца, этим подразумевая, что Мария была порочной женщиной и что Христос был незаконным сыном. Но все истинные верующие, все искренние христиане верят библейскому повествованию о непорочном зачатии Христа. Делает ли это разницу? Да, это делает разницу, такую широкую, как вечность, и такую резкую, как разница между днем и ночью, белым и черным, добром и злом, небом и адом. Ибо если Христос не был рожден от Девы Марии и зачатым Духом Святым, как говорит Библия, тогда Мария была падшей женщиной, и Иисус был незаконным сыном. Это запретило бы Иисусу войти в общество Господне, сравните Второзаконие 23 главу 2 стих. Как он тогда мог служить первосвященником и отдать самого себя в жертву за грехи людей, если ему самому не разрешалось иудейским законом даже войти в храм Господень? Если Христос не был непорочно зачат, Тогда Библия не истинная, собрание лжи вместо того, чтобы быть самим Словом Божьим. Если Евангелие от Матфея 1 глава и Луки 1 глава неблагонадежные, тогда и многие другие места и всякое место в Библии становится обманом, подделкой и надуванием, которые вводят в заблуждение людей. Если бы Христос не родился от Девы, с Богом, как его отцом, тогда он имел человеческого отца и таким образом наследовал греховную природу. Послание к Римлянам 5 главе 12 стихе сказано: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла на всех человеков, потому что в нем все согрешили». Если Христос имел греховную природу, то он был бы грешником и нуждался бы в спасении, он не мог бы быть спасителем ни для кого. Если Иосиф был бы отцом Христа, а Иосиф был прямым потомком Давида через Соломона, тогда Христос никогда не мог бы сидеть на престоле Давида, потому что он был бы прямым потомком Иехонии, а пророческое слово говорит, что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом. Иеремия 22 глава 30 стих. И однако было необходимо, чтобы Иосиф женился на Марии, чтобы Христос через Иосифа мог иметь законное право на престол Давидов, несмотря на то, что он не был сыном Иосифа. Великая мудрость и сила нашего Бога. Если Христос не был зачат Духом Святым, тогда он являлся человеком, не Богом, и при этом грешным человеком. Если бы он не являлся Богом, он не мог бы искупить грехи расы. Итак, искупление свернулось бы в пустое покрывало и открывается пустой шелохой, безнадежным делом, бессмысленным страданием, теологическим мифом, таким же бессознательным, как тщета и воображение всякой языческой религии. Если Христос не был зачат Святым Духом и родился от Девы Марии, тогда ангел Гавриил является или лжецом, или несуществующим видением, а Иосиф и Мария – ложными свидетелями. Если Христос не был зачат Святым Духом и родился от Девы Марии, тогда мы, верующие христиане, еще в наших грехах, и тщетна наша вера, и тогда и все умирающие во Христе погибли, и мы несчастнее всех человеков. Отгоните мысли. Верно, как Бог является Богом, и определенно, как Библия является Словом Бога, Христос родился от Девы Марии и был зачат Святым Духом. Если Бог не говорил в Библии, тогда мы не имеем Библии. Более того, мы не имеем Бога, который имеет личный интерес к человеческой расе. Мы не имеем Спасителя, только наши грехи и что мы можем сделать для нашей осуждающей совести. Как мы можем избежать осуждения вины? Тогда господствует хаос, грех остается непрощенным, и Бог и Христос являются вымыслом нашего воображения, творением больного человеческого ума. Вселенная становится бессмысленной, история шуткой, сотворение человечества ужасной, неповторимой ошибкой и вечность злым, неизвестным чудовищем. Но потому что Христос родился от Девы, мы можем радоваться вестью ангела, который сказал: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Луки 2 глава с 10 по 14 стих. Да, дорогие радиослушатели, весть о рождении Иисуса Христа от Девы Марии правдоподобная. Сам Христос постоянно говорил о своем существовании прежде воплощения и своем небесном происхождении. Учение о его вечности было определенно утверждено каким событием, как непорочное зачатие. В одном случае Спаситель сказал: «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне». Иоанна 5 глава, 37 стих. Никто не может читать 6 главу Евангелия от Иоанна без производимого впечатления от часто повторяющихся утверждений, что он был истинным хлебом, пришедшим с неба. Такие утверждения кажутся нелепыми без познания сверхъестественного рождения нашего Господа. Несмотря на то, что Иисус был послушным сыном, он придавал мало важности своему человеческому родству. Он никогда не был непочтительным, но всегда глубоко осознавал, что он был послан от присутствия его небесного Отца и совершал небесную миссию. Непорочное зачатие и рождение Иисуса Христа от Девы Марии правдоподобные. Отцы церкви первых веков верили этому и считали это важной частью веры церкви. Верите ли вы этому? Аминь.